Глава 38. Отчет Сюзанны. Двое суток спустя капитан затребовал сделать ему подробный доклад о проведенных исследованиях. Он прекрасно понимал, что 2 дней явно недостаточно для того, чтобы изучить инопланетное существо, но какие-то предварительные выводы все-таки можно было сделать. Доклад начала делать Сюзанна. После проведения ряда опытов, анализов и экспериментов нам удалось выяснить, что найденное нами существо, вне всякого сомнения, принадлежит к животному миру. Об этом неоспоримо свидетельствует ряд тестов, при помощи которых удалось выяснить, что чужак обладает примитивным разумом, сходным с разумом земных обезьян или собак. «Это интересно», — задумчиво проговорил капитан. Предположение о том, что чужак обладает интеллектом, не подтвердилось, и мы с уверенностью можем сказать, что имеем дело с инопланетным животным. Внешность чужака не вижу смысла описывать, так как все его хорошо видели, и подробные его описания нет нужды проводить. Скажу только, что его кожа обладает очень упругим свойством, сходным по свойствам резины, а его конечности, как ноги, так и щупальца, наделены весьма сильной мускулатурой. Барри Брент рассеянно кивнул. «Пока ничего нового», — заметил он. «Перехожу к делу. Нам удалось взять кровь этого существа на анализ, в результате чего было выяснено, что кровь чужака имеет бледно-розовый окрас, сходный с окрасом его тела. По составу и свойствам кровь сильно отличается от крови людей, да и вообще всех живых существ, обнаруженных и исследованных нами до сих пор. Кроме того, выяснено, что чужак дышит кислородом, так же, как и мы, но для нормального существования ему необходим гораздо больший процент его в атмосфере, приблизительно 35%. Именно при такой концентрации он чувствует себя лучше всего». «Получается, что в нашей атмосфере ему тяжело дышать», — сказал капитан. «Совершенно верно». Барри сделал удовлетворительный жест. «Это приятная вещь. Лично я не хотел бы, чтобы он разгуливал по нашему кораблю, чувствуя себя словно в родной стихии. Мы держим его в специальной герметической клетке, в которую подаем при помощи компрессора необходимое ему количество кислорода. Судя по всему, это существо является всеядным, что-то вроде наших земных собак. Хотя предпочтение оно отдает сырому мясу. После предварительного исследования выяснен состав яда, содержащегося в хвосте пришельца». Барри оживился. «Так-так, это уже интересно». Он выжидающе смотрел на Сюзанну, но на ее лице было полнейшее равнодушие, словно она читала отчет, никак не связанный с ее рабочей деятельностью. Как и полагала Джанет, яд пришельца представляет собой аналог обычного пчелиного яда, только более сильного. Впрочем, большая его доза может быть опасна для жизни человека. Судя по предварительным результатам, организм самого чужака схож с организмами нашей родной планеты. А это значит, что мы вполне могли усыпить его из транквилизаторного пистолета, не опасаясь его убить. Иммунная система чужака сходна с иммунной системой земных животных, в том числе и с иммунной системой человека. «И это вы все выяснили за 2 суток?» В голосе капитана было восхищение и в то же время недоверие. «Ну, — смутилась Сюзанна, — честно говоря, последние выводы пока лишь являются предположением, правда, наиболее вероятным». «И то ладно», — качнул головой Барри. «Получается, что мы зря за ним гонялись. Могли бы просто усыпить из транквилизаторного пистолета прямо там, в лаборатории». «Получается так», — призналась Сюзанна. Барри Брент покачивался во вращающемся кресле, задумчиво потирая подбородок, а его глаза были устремлены куда-то вдаль. За спиной капитана светился экран монитора внешнего обзора, на котором горели яркие звезды. Пальцами свободной руки он постукивал по подлокотнику. «Это все?» — наконец спросил он. «Да, пока все», — сказала Сюзанна. Барри устремил взгляд на стоящую чуть в стороне Джанет. «Тебе есть что добавить?» «Нет, капитан». «Хорошо. Тогда вы обе можете быть свободными, а я займусь отправкой вашего рапорта на Землю. Руководство должно знать, что у нас тут происходит и чем мы занимаемся». Обе женщины вышли из рубки управления. «Ладно», — сказала Сюзанна, — «я пойду к себе, отдохну. Что-то я уж больно сегодня вымоталась». Сюзанна скрылась в своей каюте. Джанет недовольно смотрела ей вслед и хмурилась. В ее душе нарастало негодование. С какой-то стати она ведет себя так, словно это существо целиком и полностью принадлежит ей. Еще посмотрим, кто скажет последнее слово. Она хочет непременно довести чужака до Земли живым и здоровым. Но Джанет видела в пришельце лишь подопытный экземпляр. Неплохо было бы проверить воздействие вирусов планеты А44 на его организм. Все-таки он вырос в полностью чуждой земным организмам среде, и что бы там ни говорила Сюзанна о схожей иммунной системе, она не может быть полностью идентична иммунной системе организмов, выросших на Земле. Джанет еще больше нахмурилась, когда подумала о том, что руководство на Земле вряд ли одобрит уничтожение только что открытого единственного представителя живой формы, обнаруженного на скитающемся астероиде. Оно будет полностью на стороне Сюзанны. И если Джанет проявит своеволие, это для нее может плохо кончиться. Джанет прошла в библиотеку и принялась шарить в научных работах. Найдя нужную ей книгу, она уселась на мягкий диван и погрузилась в ее изучение. Впрочем, сосредоточиться как следует ей мешали мысли. Она вспоминала свою работу на Земле, когда занималась выведением вирусов и бактерий. В детстве она была круглой отличницей, и уже с самых ранних лет она знала, что станет вирусологом. Это была единственная наука, которая ее по-настоящему сильно привлекала. К тому же эта профессия была самой престижной и самой востребованной, не говоря уже о том, что она хорошо оплачивалась. Шутка ли, заниматься исследованием и выведением того, что, вырвавшись на свободу, способно уничтожить миллионы людей. Это была опасная профессия. Не потому, что вирусы и бактерии угрожали в первую очередь тем, кто их выводил, а потому, что на них, на ученых, ложилась большая ответственность. С них могли строго спросить, и история уже знала немало случаев, когда ученые-вирусологи за свои промашки получали весьма высокие сроки тюремного наказания, не говоря уже о том, что не всякий ученый мог вынести суд совести, осознание того, что является ответственным за смерти миллионов ни в чем не повинных людей.